твою ладонь. Говори слова, ты мне красивые, но сердечко моего не тронь. Ах, говори слова, ты мне красивые, но сердечко моего не тронь. Под окном черемуха качается и стучит в окошко вновь и вновь. Ой, забыть никак не получается первую горячую любовь. Ой, ой, забыть никак не получается. Красивые, но сердечко моего не трогай.